Я человек простой, фигурно не умею, скажу так. Счастье – это когда всюду, чтобы. Вот нельзя, чтобы, скажем, вот тут вот Ивана, а тут вот и в помине. Вот, скажем, вот у его зуб болит, он и счастлив, когда выдернет. А нет, зуб-то ныть перестал, ему уже квартиру подавай. Он, женивша, квартиру получил, счастлив. Теперь она его с ей выгнала, с квартиры. Знал, чтоб опять несчастный, без квартиры-то куда? Новую квартиру получил, счастлив. Но месячишку прошел, он уж об этом и думать забыл. Его новая забота гложет, чтоб сей момент, вот сюда бы. Раньше-то обходился, а теперь никак не может. Чтоб сей момент, вот сюда бы. Поставили бы телефон. Вот тебе и счастье. Человеческое счастье. И не обязательно много что. Можно и мало. Но то, чего человеку не хватает. Вот в моей жизни один день такой был. Я рассказываю людям, мне говорят, это быть не могло. А со мной это было. Это было со мной. Как сейчас помню, пошел я за Белым Мором. Иду я за Белым Мором. Папиросы такие, Белый Мор. Взял я две пачки Белого Мора. Смотрю. А в углу-то ящики. А в ящиках-то печень трески. Ну, я-то думаю, не для всех. Подошел, смотрю, нет, посторонние. Прямо с улицы входят. Я шась за ими, встал, черед стою. Дрожу, стой, думаю, сейчас она кассу закроет, начнет деньги сдавать. Или, думаю, сейчас продавщица заорет, касса, печень не выбивать. Или, думаю, кто-нибудь из задних рядов, под мой банке, вот мне руки. Короче, слушай. 10 банок. Погоняю свои цели. Иду с банка. Иду с банка. Думаю, хоть с женой-то поделиться. А тут стоит он на углу. Сам из себя такой подозрительный. Все стекла целые. Ну, думаю, трубка-то точно срезана. Подошел, смотрю, нет, внешне все в порядке. Ну, думаю, сейчас монету сожрет сразу. Нет, с первого раза дозвонился, иду под банку, запрел, пить охота. Смотрю, в конце квартала бочка с квасом. Я иду в бочке-то, иду и охлаждаю свое воображение. Думаю, бочка пустая бочка. Или, думаю, сейчас очередь будет на 3 километра. Подошел, смотрю, нет, только 17 человек. И только 6 с этими, ну, с бидонами. Я встал в черед, стою, дрожу, стою, думаю, сейчас остальные подойдут, которые раньше занимали. Стою, никто не подходит. Я стою, дрожу, стою, думаю, сейчас шланг лопнет. Нечем будет кружки мыть. И все, закончится народное счастье. Короче говоря, через 32 минуты холодного квасу напился. Мне так хорошо. Мне так хорошо, аж мне худо стало. Я в поликлинику-то и пошел. Иду я в поликлинику, а сам думаю. Ну, думаю, если думаю, сейчас мою карточку сразу найдут. Нет, не нашли. минуты скорее. Я стою, дрожу с тобой, думаю, сейчас она меня обложит, как подальше пошлет, нет, слова не сказала, новую карточку выписала, я это людям рассказываю, мне говорят, тут ты, брат, совсем забрался, это, говорит, быть не могло, а со мной это было со мной, и вот я думаю, если все это счастье, которое выпало на мою долю, если все это... разложить на цельный год. Вот это 365 дней. Вот бы счастье-то не человеческое. Человеку ведь так мало надо.